Защита наук. С самого начала я решил защитить науки от тех порицаний и пренебрежения, с которыми против них выступает невежество, проявляющееся в разных видах, то в зависти теологов, то в высокомерии политиков, то, наконец, в заблуждениях и ошибках самих ученых. Я слышу, как теологи говорят, что знание относится к тем вещам, которые можно допускать только в небольших дозах, и осторожно, что чрезмерное стремление к знанию явилось первородным грехом, который привел к падению человека, и что теперь в нем остается нечто от змеи-искусителя, так как, продвигаясь вперед, оно ведет к высокомерию. Говорят, что знание делает нас надменными, и Соломон считает, что нет конца сочинительству книг, а длительное чтение – это страдание плоти. И в другом месте – в великой мудрости великая печаль. А кто увеличивает знание, тот увеличивает и страдание, что святой Павел предостерегал. Да не дадим обмануть себя бесплодной философией. Что, кроме всего прочего, по опыту известно, что главными еретиками были ученейшие люди, а наиболее просвещенные эпохи были склонны к атеизму. Однако мнение Соломона относительно вреда сочинения и чтения книг и тех душевных мучений, которые приносит знание, а также предостережение апостола Павла не дать себя обольстить пустой философией, если правильно истолковать эти места, великолепно смогут показать истинные пределы, представленные человеческому знанию, которое, однако, дает ему полную возможность без всякого ограничения охватить целиком всю природу. Хорошо известно также, что никакое душевное беспокойство или волнение не возникает из самого знания, а является лишь результатом превосходящих обстоятельств. Ведь всякое знание и удивление, которое является зерном знания, сами по себе доставляют удовольствие. Когда же из них делаются выводы, которые, если их неправильно применить к нашей практике, рождают либо бессильный страх, либо безудержную страсть, тогда и возникает то страдание и смятение духа, о котором мы здесь говорим, и тогда знание уже не является больше сухим светом. По выражению знаменитого Гераклита Темного, который говорит: «Сухой свет – лучшая душа, но становится влажным светом, истощенным влагой эффектов». Обратимся теперь к тем возражениям, которые выдвигают против науки политические деятели. Они сводятся к следующему. Искусство изнеживают людей, делают их неспособными к военному делу и безразличными к воинской славе. Они также оказывают вредное влияние и в области политики. Одни в результате чтения различных книг становятся слишком любопытными, другие, пытаясь следовать строгим правилам, слишком упрямыми, третьи, стремясь подражать великим примерам, слишком надменными, четвертые, слишком экстравагантными в силу необычности или недостижимости избираемых примеров. И вообще науки вредны уже по одному тому, что отвлекают людей от политических и общественных дел, вселяя в них жажду покоя и уединения. Кроме того, в делах государственных науки и искусства приводят к ослаблению порядка, гражданской дисциплины, ведь каждый скорее склонен к спорам и рассуждениям, чем к повиновению. Мы знаем, что Анит, обвинитель Сократа, поставил ему в вину то, что он силою своих рассуждений в беседах на разные темы подрывал у молодежи авторитет предков, законов и обычаев и уважение к ним и распространял гибельное опасное искусство, с помощью которого любое худшее делал лучшим и силою красноречия разрушал саму истину. Однако все эти, да и другие такого же сорта обвинения, скорее основываются на мнимой убедительности, чем отражают истину. Ведь опыт свидетельствует о том, что одни и те же люди, равно как и одни и те же эпохи, могли прославиться как в военном деле, так и в науках и искусствах. Что касается людей, то здесь примером могут служить два знаменитых полководства – Александр Великий и диктатор Юлий Цезарь. Первый – ученик Аристотеля в философии, второй – соперник Цицерона в красноречии. Ну а если кто-нибудь предпочитает увидеть людей образованных, ставших знаменитыми полководцами, а не полководцев, отличающихся своей замечательной ученостью, то мы можем назвать Фиванца Эпаминода или афинянина Ксенофонта, из которых один первым сокрушил могущество спартанцев, другой же первым проложил путь к низвержению персидской монархии. Но это, если можно так сказать, супружество оружия и наук становится более очевидным, если речь идет о целых эпохах, поскольку век всегда значительнее отдельного человека. Ведь у египтян, ассирийцев, персов, греков и римлян те самые эпохи, которые прославились военными деяниями, не в меньшей степени были знамениты и благодаря наукам. Так что в одно и то же время жили и величайшие писатели, и философы, и знаменитые вожди и полководцы. Да иначе ведь и быть не может, ибо как в самом человеке телесные и духовные силы зреют почти одновременно, если не считать того, что иногда физическое развитие несколько опережает духовное, так и в государствах военная и научная слава, из которых первая зависит от тела, а вторая от духа, или существуют одновременно, или близко следуют одна за другой. И, конечно, нет ничего менее убедительного, чем утверждение, будто образование скорее мешает политикам, чем помогает. Мы все признаем весьма неосмотрительным вверять заботу о здоровье своего тела знахарям, которые обычно расхваливают небольшое число средств, представляющихся им пригодными на все случаи жизни, хотя они не знают ни причин болезней, ни особенностей больного, ни опасных симптомов, ни правильного способа лечения. И точно так же в высшей степени опасно, да иначе и быть не может, доверять руководство государственными делами необразованным людям. И наоборот, вряд ли можно привести пример неудачного управления государством, во главе которого стояли люди образованные. Но если даже признать, что все эти вредные последствия и трудности, которые политики вменяют в вину образованию, соответствуют в чем-то действительности, все же сразу следует напомнить, что образование в каждом из этих случаев приносит больше пользы, чем вреда. Допустим, что образование каким-то образом делает человека нерешительным, создает для него сложности, но оно, по крайней мере, совершенно ясно указывает, как разрешить эти сомнения, до каких пор следует рассуждать и когда, наконец, решать. Более того, оно указывает, каким образом можно благополучно отложить решение трудных вопросов. Допустим также, что науки делают людей более упрямыми и несговорчивыми. Но ведь в то же время они показывают, какие положения строятся на доказательствах, а какие на догадках, и в равной мере учат делать различия и исключения, как и твердо придерживаться канонов и принципов. Допустим, далее, что они вводят в заблуждение и сбивают с толку необычностью или недостижимостью своих примеров. Но науки раскрывают значение обстоятельств, помогают понять ошибки в сравнениях и учат осторожности в применении последних. Так что в целом они скорее исправляют людей, чем портят. Те же, кто считает, что науки сродни безделью и переполняют душу сладостью покоя и уединения, совершат чудо, если сумеют доказать, что сила, заставляющая разум беспрерывно действовать, покровительствует безделью. Напротив, можно с полным основанием утверждать, что из всех людей только ученые любят труд ради него самого. Ведь те, кто любит дела и труды ради привносимой ими выгоды, подобны наемным рабочим, любящим работу ради той оплаты, которую они получат за нее. Другие же обращаются к практической деятельности ради почестей, ибо, занимаясь какими-то делами, находиться на виду у людей и таким образом могут ублажать свое самолюбие, которое в ином случае осталось бы неудовлетворенным. Иные делают это ради преимущества богатства и власти, дающих им возможность вознаградить друзей и отомстить своим врагам. Иные для того, чтобы иметь известную возможность заниматься тем, что им особенно нравится, и таким образом чаще доставлять себе удовольствие. Наконец, иные для того, чтобы достичь каких-то других своих целей. Так что, подобно честолюбцам, о которых обычно говорят, что их храбрость в глазах смотрящих, вся деятельность и энергия этих людей, по-видимому, направлены только на то, чтобы снискать похвалу других или доставить наслаждение самим себе. Однако только ученые получают удовольствие от трудов и научных знаний, как от действий, согласных с природой и не менее полезных для ума, чем физические упражнения для тела, думая о самом деле, а не о той выгоде, которую оно может принести. Так что из всех людей они самые неутомимые, если только дело таково, что захватывает и увлекает их ум. Ну а то, что иной раз находятся некоторые весьма начитанные, но не способные к практической деятельности люди, то ведь дело здесь вовсе не в самих науках, а в каком-то бессилии и слабости тела и души. На таких указывает Сенека, говоря: «Некоторые до такой степени привыкли к тени, что боятся всего, что находится на свету. Если же кто-то, тем не менее, упорно придерживается мнением, что науки отнимают слишком много времени, которые можно было бы в ином случае употребить более разумно, то я утверждаю, что нет ни одного столь занятого человека, если это только несовершенно бездарный в деловом отношении или неприлично жадный, без разбору хватающийся за любое дело человек, который не имел бы определенных промежутков отдыха от своих дел, чтобы восстановить силы для работы. Остается, следовательно, спросить, для чего и каким образом следует использовать эти оставшиеся часы – для занятия науками или для наслаждений? Чему подчинить это время – духовным или чувственным устремлениям? Правильно ответил Демосфен Эсхину. Человеку, всегда предававшемуся чувственным наслаждениям, но упрек о том, что его речи пахнут масляной лампой, но, — сказал он, — есть большая разница между тем, что делаю я, и что делаешь ты при свете лампы. Поэтому ни в коем случае не следует опасаться, что занятия наукой мешают практической деятельности. Наоборот, они удерживают ум от безделья и стремления к удовольствиям, которые в противном случае незаметно охватывают его к ущербу и делам, и науке. Далее утверждение, будто наука подрывает уважение к законам и власти. Есть чистейшая клевета, выдуманная для того, чтобы безосновательно обвинить науку. Ибо тот, кто предпочитает слепое повиновение созидательному выполнению долга, подобен тому, кто станет утверждать, что слепой, идущий на ощупь, ходит увереннее, чем зрячий при ясном свете. Теперь мы переходим к третьему роду упреков наукам, которые на этот раз обязаны самим же ученым и обычно производят более глубокое по сравнению с остальными впечатление. Эти упреки проистекают либо от положения, либо от особенностей характера, либо от природы занятий самих ученых. Из этих обстоятельств первое не зависит от воли самих ученых, второе не имеет отношения к сущности дела, и только третье, собственно, как мне кажется, требует рассмотрения. Но так как речь должна пойти не столько об истинной ценности вещей, сколько о том, что думает о них толпа, то не будет лишним сказать несколько слов и о первых двух обстоятельствах. Итак, попытки преуменьшить значение наук и как бы развенчать их, вызванные положением ученых, обусловлены или бедностью и нуждой этих людей, или незаметным и уединенным образом их жизни, или недостаточно почетным объектом их научных занятий. Что касается бедности, а довольно часто случается, что ученые люди бывают неимущи и большей частью незнатного происхождения и не умеют так быстро разбогатеть, как это происходит с тем, кто единственной целью в жизни делает наживу, то было бы разумным поручить здесь произвести похвалу бедности нищенствующим братьям. Да простят мне они это, роль которых весьма высоко оценивал Макиавелли, говоря, уже давно было бы покончено с господством священников, если бы уважение к монахам не возмещало бы роскошество и излишество епископов. В равной мере можно сказать, что богатство и великолепие жизни правители и знати уже давно могли бы выродиться в варварство и грязный разврат, если бы не эти самые бедняги-ученые, которым правители обязаны развитием культуры и нравственности в жизни. Наконец, подобно тому, как верно сказано, что румянец – это цвет добродетели, хотя иногда он и свидетельствует о вине, можно с полным правом сказать, что бедность – это судьба добродетели, хотя иной раз она и является результатом роскоши и беспечности. И как верно изречение Соломона: «Кто спешит к богатству, тот не останется честным». И его наставление: «Купи истину и не продавай ее, равно как знание и мудрость». Этими словами он как бы утверждает, что богатство следует тратить для того, чтобы приобрести знания, а не употреблять знания на то, чтобы приобрести богатство. Что же следует сказать об уединенной и незаметной жизни, которую ставят в упрек ученым? Только то, что покой и уединение, но без праздности и роскоши, лучше городской суеты и занятости, благодаря той безмятежности духа, свободе, достоинству или, по крайней мере, отсутствию недостойных дел, которые они приносят. Все это тема настолько избитая и всеми повторяемая, что никто не может уже говорить о ней неудачно, ведь, выражая таким образом убеждения всех людей, он вполне заслуживает их всеобщее одобрение и согласие. Я хочу только добавить, что ученые, живущие в государстве уединенно и старательно избегающие быть на виду у людей, подобны изображениям Кассия и Брута, о которых Тацит, говоря о том, что их не несли на похоронах Юлия, хотя здесь же было множество других изображений, замечает. Они ярко сияли уже от одного того, что их не было видно. Из-за того, что деятельность ученых считается неважной и незначительной, им поручается воспитание детей юношества, а невнимание, с которым относятся к этому возрасту, распространяется тем самым и на самих учителей. Но сколь несправедливо это принижение ученых, если только смотреть не с точки зрения толпы, а трезво оценив существо дела, можно понять хотя бы из того, что все стремятся скорее наполнить новый, а не старый сосуд, и больше озабочены тем, в какую землю посадить молодое, а не взрослое растение. Отсюда ясно, что прежде всего следует заботиться о начале всякого дела. Если угодно, можно сослаться на слова раввинов. «Юноши ваши узрят видение, а старики будут видеть сны». Из этого текста делают вывод, что молодость – это возраст, заслуживающий большего уважения. Действительно, насколько яснее откровение осуществляется в видениях, чем в снах. Особенно же важно отметить, что хотя воспитатели, подобно обезьянам у тиранов, служат как бы для насмешек, и уже давно никто не заботится об их надлежащем подборе, все же с глубокой древности, с самых лучших и самых мудрых веков, существует недовольство тем, что государства слишком заботятся о законах, к воспитанию же граждан относятся небрежно. Что же касается особенностей характера и нравов ученых, то это вопрос скорее личности ученого, а не его занятий. Вне всякого сомнения, среди ученых бывают как хорошие, так и плохие люди, совершенно так же, впрочем, как и во всех других слоях и группах общества. И это вовсе не означает неправильности утверждения, а именно это говорят порой, что занятия сказываются на характере. И что образование, если оно только не оказывается достоянием, уж очень плохих людей исправляет природа человека и улучшает ее. Другой недостаток, который, быть может, в какой-то мере заслуженно ставится в упрек ученым людям, состоит в том, что они собственные интересы и собственную безопасность приносят в жертву интересам и чести своей родины или своих государей. Ведь именно об этом говорил Демосфен афинянам. Если вы всерьез поразмыслите, то поймете, что советы мои не таковы, чтобы я, благодаря им, возвысился среди вас, а вы сами стали предметом насмешек для греков. Наоборот, весьма часто они самому мне грозят опасностью, для вас же всегда полезно использовать их. Точно так же Сенека уже после знаменитого пятилетнего правления, которое принесло вечную славу ученым-наставникам, не переставал честно и бесстрашно давать советы своему господину Нерону, уже запятнанному всеми пороками и преступлениями, несмотря на ту опасность, которую ему грозила и, в конце концов, привела его к гибели. Иначе и не может быть, ведь наука вооружает человеческий ум истинным пониманием собственной непорочности, неустойчивости и изменчивости счастья, достоинства души и значения собственных обязанностей. А те, кто помнит обо всем этом, ни в коем случае не дадут себя убедить в том, что увеличение собственного благополучия может считаться превышением всех благ. Поэтому они и живут таким образом, как будто собираются давать отчет сначала перед Богом, а затем уже перед своими господами. То есть либо перед государствами, следуя принципу «я принес тебе пользу», а не принципу «я принес себе пользу». А в большинстве своем политические деятели, невоспитанные в духе учения об обязанностях и всеобщем благе, все измеряют собственными интересами, считая себя центром мира, как будто все линии должны сходиться к ним самим, их судьбам, и вовсе не заботятся о корабле государства, даже если его застигла буря, лишь бы им самим удалось спастись на лодке собственного преуспевания и выгоды. Наоборот, тот, кому известно значение обязанности и границы себелюбия, будет исполнять свои обязанности, свой долг и не покинет своего поста, хотя бы это и грозило его жизни. Остается еще один недостаток, весьма часто приписываемый ученым людям. И им я закончу рассмотрение этого вопроса. Речь идет о том, что ученые не всегда заботятся о соблюдении приличий в вещах, по существу незначительных и внешних. Выражение лица, жесты, походка, манера разговаривать и тому подобное. А на основании этих мелких и несуществующих недостатков невежественные люди делают заключение о всей деятельности ученых, затрагивающие вещи, гораздо более важные и серьезные. Но подобного рода суждение глубоко ошибочно. Более того, таким людям полезно напомнить относящиеся к ним слова Фемистокла, который, когда его попросили сыграть на лире и спеть что-нибудь, ответил, хотя и весьма высокомерно, но в высшей степени удачно: «Я, хотя и не умею играть на лире, но достаточно хорошо знаю, как маленький город превратить в великое государство. И вне всякого сомнения существует много людей, прекрасно владеющие наукой политики, которые, однако же, в повседневной жизни и в частых взаимоотношениях более неопытны, чем кто-либо другой». Вообще всем тем, кто порицает ученых с этой точки зрения, следует напомнить о той похвале, которой удостаивает Платон своего учителя Сократа. По его словам, весьма напоминающего баночки торговцев лекарствами, на которых снаружи нарисованы обезьяны, совы, сатиры, внутри же содержатся драгоценные жидкости и великолепные лекарства. Иными словами, он заявляет, что в нем, в его внешности, есть некоторые несерьезные и даже уродливые черты, которые и бросаются прежде всего в глаза толпе и служат предметом сплетен. Но глубины его духа заключают в себе величайшие способности и добродетели.